и она поняла, что муж все-таки надеется на возвращение хотя бы одного из братьев. Шансов мало, но надежда покидает человека последней. А вдруг вернется Ваня? Вот-то будет радость, счастье, подумала Тася. А мне кажется, что это воззвание — своеобразная ловушка для бывших добровольцев. Они опасны, находясь в другой стране, где могут объединиться и двинуться в поход против большевиков. А здесь будут зарегистрированы, и, боюсь, им никогда не простят служение Деникину. Рано или поздно. К тому же Николка никогда не изменит себе, никогда не покинет эскадрон Белой армии, который присягал, уверенно произнес Михаил. Позднее, роясь в архивах ЧК Владикавказа, я нашел приказ командарма Фрунзе о зачислении в 1923 году двух бывших поручиков-добровольцев в Красную армию, одного лейтенантом, другого капитаном. Это были остатки архива, увезенного немцами в Германию. Любопытной была жалоба одного из жителей Владикавказа на военного начальника, угнавшего у него телегу с двумя лошадьми и соорудившего из них тачанку. При первой же чистке в армии бывшие офицеры-деникинцы, несомненно, были расстреляны. Возможно, эти несчастные были из тех, кто поверил напечатанному в газете воззванию. Тем не менее, Михаилу не хотелось расставаться даже с иллюзорной надеждой вскоре увидеть братьев. «Время есть, подождем», — вздохнул он. И Тася вскоре, 14 мая 1921 года, убедилась, что Михаил был прав. Следующее обращение к белогвардейцам носило более жесткий характер, и статья называлась «О бандитизме». Многие из участников белогвардейской авантюры остались в горах и лесах, где до настоящего времени влачат жалкое существование, потеряли образ человеческий. Такое положение заставляет их совершать налеты на окрестные селения, транспорты и склады для изыскания продовольствия. Белые будут прощены, если они сложат оружие, выдадут главарей и захотят работать. «Мои братья не мародеры», — сурово вымолвил Михаил. Это не они орудуют под Владикавказом. И Тася согласно кивнула. Больше они к этой теме не возвращались. Скрашивают жизнь Таси артисты, приезжающие на гастроли во Владикавказ. Варламов, Давыдов, Адельгейм, Дюжин, Орлов, Плевицкая, Губерман. В антрепризе Сагайдачного постоянно играют в городе Поль, Виктор Хенкин, Любченко. Фильмы идут в четырех кинотеатрах: Патте, Ричи, Гигант, Модерн. «Жаль, что ты не стала актрисой», — говорит Михаил Таси. «Тебе сидит робость гимназистки. Тебе не хватает раскованности. Выходные роли — это привыкание к сцене. А по уму, по способностям, по эмоциональности ты вполне могла бы осилить эту интересную профессию. Но, увы, не сейчас, когда известные артисты голодают, а годы летят. И вообще иногда трудно разобраться в себе, в своих привязанностях», — вздыхает Миша. «Ты выбрал литературу и станешь отличным писателем, я уверена в этом», — говорит Тася. Миша краснеет, но соглашается с ней.